и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности. И уже суровый прельститель ее покидал для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год 2-3 дня, и потом несколько лет о нем не было слуху. Да и когда видела с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои. Она видела из милости только оказываемые ласки. Она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели, покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она жаром, страстью, слезами, как степная чайка, велась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее. Берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица, а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала, авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал от того так скоро ехать, что много выпил. Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где стара?» Так он обыкновенно называл жену свою. «Живее, стара! Готов нам есть! Путь лежит великий!» Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов сафьянные, красные, с серебряными подковками, шаровары шириной в Черное море, с тысячи складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казаки алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс, сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать, как увидела их,